Начинается веселый урок. Так, мы получили письмо, из... Обратно из Кемерово. Минуточку, друзья мои. Как это обратно из Кемерово? Что же, оно не дошло по назначению, что ли? Нет, я говорю обратно из Кемерово, потому что у нас уже были письма оттуда. Николай Владимирович, он просто путает слова опять и обратно. Ничего не путаю. Ну, теперь понятно. А ведь это с ним не впервые, между прочим. Он в прошлый раз путал. Да. И сейчас обратно путает. Николай Владимирович, а вы не ошиблись? Я? Да. Дорогой мой, волшебники... никогда не ошибаются. Извините. Я просто пошутил. Ну, неужели вы не понимаете? Вот я вам прочту сейчас одно очень интересное письмо. Пишет нам Ираида Николаевна Негодаева, учительница из города Топки Кемеровской области. Дорогая радионяня, с удовольствием слушаю твои передачи. Веселые уроки очень полезны. Нам хотелось бы обратить ваше внимание на такой вопрос. У нас многие дети, да и взрослые тоже, часто путают понятия «обратно» и «опять». Не могли бы вы нам помочь? Спасибо, дорогая Ираида Николаевна. Попытаемся что-нибудь придумать. Посылаем вам песенку по-обратному. Николай Владимирович. Нет, теперь уж точно по-обратному адресу в город Топки Кемеровской области.